Глава 17. Рождены болью. Уж такого Северина точно не ожидала. Ее мать была из России. Русская девушка, влюбившаяся в ирландца, голова шла кругом. С одной стороны, это все осложняло. Виктория могла просто вернуться на родину, и тогда Северине придется ой как попотеть, взламывая российские базы данных. Но с другой стороны, если ее мать осталась жить в Великобритании, а может даже вышла замуж здесь, найти ее не составит труда. Ведь не так много иностранок получает гражданство по замужеству. Вернувшись в Белфаст практически ночью, Северина сняла номер в первом попавшемся отеле и, приняв душ и взбодрившись, раскрыла на кровати ноутбук. К рассвету она уже выяснила о годах жизни своей матери в Северной Ирландии все, за исключением имени своего отца. Его как будто и не существовало в жизни Виктории. Здесь у нее были короткие интрижки, но ни одна из них не подходила по времени. Все были уже после рождения Северина и не длились долго. Последней ниточкой была отметка о визе, проставленная в аэропорту Хитроу, Лондон, и пункт назначения полета Москва. Больше на сайте британской миграционной службы информации не было. Ну что ж, придется играть по-крупному. Делать официальные запросы в Россию через МИ-6 было долго и повлекло бы за собой ненужные вопросы, да и оснований для них не было. А в случае неблагоприятного исхода, который девушка не исключала, допуская, что может поддаться своим эмоциям, оставила бы ненужные следы, а их учили работать чисто в любой ситуации. Заказав в номер завтрак и кофе, Северина перенесла ноутбук за стол, завязала волосы в хвост, включила музыку в наушниках и с головой ушла в виртуальный мир. За окном давно стемнело, в глазах рябило от бесконечных цифровых строчек, но она все-таки получила доступ к российской базе данных, радуясь тому, что каким-то шестым чувством выбрала русский язык для изучения, когда ей предоставили выбор. Надо было отвлечься и размяться. Спина и шея затекли еще несколько часов назад, а сухожилия кистей рук и запястья нещадно ныли и того дольше. Давно ей не приходилось столько сидеть за компьютером. Но спасибо и на том, что она не растеряла этот навык, хотя за 2 года технологии ушли далеко вперед. Натянув на себя спортивный костюм и кроссовки, девушка выбежала на улицу и, сделав круг в 5 кварталов, вернулась обратно в отель, собираясь поужинать в его ресторане. Она уже допивала очередную за сегодняшний день кружку кофе, сидя за столиком в самом дальнем и незаметном углу достаточно большого, но уютного помещения, когда в самом его центре за столом раздался взрыв аплодисментов и радостный смех. Северина подняла голову и увидела большую шумную компанию, семью, во главе которой сидел мужчина лет 45. По разные стороны от него расположились жена, если судить по тому, с какой нежностью она держала его за руку, на которой поблескивало кольцо. Дети-подростки, парень лет 17 и девушка, младше него на пару лет. Еще одна пара примерно того же возраста, что и глава семейства. И 2 пожилые четы. Судя по внешнему сходству, они были родителями виновника торжества и его жены. Все эти люди такие счастливые и радостные собрались сегодня вместе, чтобы отпраздновать день рождения отца, которому как раз сейчас официант выносил торт с горящими в нем свечами. Мужчина зажмурился, загадывая желание, а Северина подумала: неужели на свете найдется еще что-то, чего можно было бы желать так сильно, чтобы тратить на это магию именинных свечей? Когда вокруг тебя есть близкие и родные люди, когда у тебя есть семья. Мужчина задул свечи, а вокруг него раздались аплодисменты, и уже через секунду все вскочили со своих мест, стремясь первыми обнять его и поздравить. Девушка смахнула слезы, отводя взгляд в сторону и отставляя недопитый кофе. Она хотела бы оказаться на месте той девочки-подростка, которая сейчас запрыгнула на колени к отцу и, обнимая его за шею, целовала мужчину в щеке, радостно смеясь. Она хотела бы иметь такую же большую семью с братьями и сестрами, бабушками и дедушками. Семью, где бы у нее были родители, настоящие, любящие. Где слово «мама» слетало бы с губ легко и просто, даря тепло и уют. Где слово «папа» приносило бы чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне. Где бы кто-то хоть раз захотел поздравить ее с днем рождения и вынес бы вот так торт со свечами, которые бы она задула. Где бы она знала, что не одна, что есть место, где ее всегда будут любить и ждать, несмотря ни на что. Но она была на своем месте, за маленьким столиком в этом уютном ресторанчике большого отеля, а наверху в номере ее ждал ноутбук с базой данных другой страны, что, возможно, позволит ей хоть мимолетно, но увидеть женщину, которая должна была стать для нее самым родным человеком. Должна была и не стала. Северина расплатилась по счету и, еще раз кинув взгляд на счастливую семью, отправилась к себе в надежде узнать хоть что-то, а потом уже можно будет и поспать. Москва ее встретила сыростью и холодом раннего осеннего утра. Толпы неприветливых хмурых людей спешили побыстрее забраться в аэроэкспресс, который довезет их до одного из центральных вокзалов, а оттуда, как муравьи, разбежаться по своим делам. Поплотнее запахнув серую дутую куртку и поежившись, девушка закинула на плечо рюкзак и заскочила в последний вагон переполненного, но достаточно комфортабельного красного поезда. Проспав в самолете около 3 часов, она совершенно не чувствовала утомленности, да и с ее ритмом жизни в последние пару лет не спать по несколько суток стало нормой, поэтому она с интересом рассматривала других пассажиров, удобно устроившись в кресле. Люди здесь не сильно, но все-таки отличались от британцев, чем-то неуловимо живым, более эмоциональным, но каким-то чрезмерно уставшим. Задумавшись, Северина даже не заметила, как экспресс прибыл на станцию, а половина людей уже столпилась у выхода, толкаясь локтями в попытке побыстрее оказаться на платформе. Девушка же спокойно вышла одной из последних. Она никуда не спешила. Сначала она собиралась просто посмотреть на Викторию со стороны, а потом уже действовать по ситуации. После того, как она нашла ее, Северине даже не пришлось долго копаться в базе данных, потому что вся жизнь ее матери была в свободном доступе благодаря соцсетям, которые в последний год начинали все больше набирать обороты. Оттуда же она узнала ее каждодневное расписание. Виктория была достаточно состоятельной женщиной, имела свою юридическую фирму и несколько бутиков одежды в самом центре Москвы. В 40 лет она выглядела не старше, чем на 30, благодаря еженедельным посещениям салонов красоты, спа-процедур и фитнес-центров. Часто мелькала на модных тусовках и вечеринках и имела репутацию одной из самых изысканных модниц столицы. Но ни мужа, ни семьи у нее не было. Родители погибли в катастрофе 11 сентября в Нью-Йорке, оставив молодой девушке все свое большое состояние, бизнес и особняк на Рублево-Успенском шоссе. Поплутав по станциям метро, Северина оказалась на Старом Арбате и зашла в небольшой уютный ресторанчик, где каждое утро завтракала ее мать. Приветливый официант тут же проводил ее за столик, удивившись столь ранней гостье. Заказав в этот раз для разнообразия чай вместо привычного кофе и маленькое шоколадное пирожное, девушка уперлась взглядом в большое окно, мимо которого сновали многочисленные прохожие. Через полчаса в ресторанчик начали заходить другие посетители, а через час в дверь вошла высокая женщина в пиджаке и юбке, которые, с одной стороны, были достаточно строгими, а с другой просто кричали о сексуальности. Цокая высокими каблуками по резному паркету, она заняла столик у окна, а официант, готовый к приходу постоянной гостьи, тут же принес ей изящную тарелку с салатом, такое же, как у Северина, шоколадное пирожное и кофе. Северина с любопытством наблюдала за Викторией, отмечая как их внешние сходства, так и различия. Судя по всему, глаза ей достались от отца, а вот нос был такой же, как у матери. Взгляд у Виктории был прямой и цепкий, а на окружающих она смотрела слегка надменно. Северина усмехнулась, все больше убеждаясь, что хочет поговорить с матерью, но подходить не стала. Она сделает это через несколько часов в ее офисе, где Виктория на своей территории будет чувствовать себя ложно уверенно, а, соответственно, менее собрана. Еще вчера девушка взломала виртуальный ежедневник матери и вписала их встречу на сегодняшний день, зная, что Виктория не сможет отказаться от нового клиента по рекомендации. Офис адвокатской фирмы Виктории впечатлял своим размахом и количеством людей, работающих в нем. И хоть в ее команде было 12 адвокатов и несметное количество помощников с особо важными клиентами в первый раз, женщина предпочитала встречаться сама, уже потом решая, какому своему специалисту его перенаправить. Дождавшись, когда ее пригласят ровно в назначенное время, Северина вошла в строгий светлый кабинет, с удовольствием отмечая проскочившее удивление на лице сидящей за столом женщины. Она явно не ожидала увидеть перед собой столь молодого и неформально одетого клиента, но Виктория мгновенно взяла себя в руки, жестом руки, предлагая девушке присесть в одно из двух удобных кресел перед ее столом. «Итак, чем я могу вам помочь?» Сделала она паузу, чтобы клиентка могла назвать свое имя. «Северина Батлер. Меня зовут Северина Батлер». Женщина побледнела, но, имея дело с самыми крупными московскими акулами бизнеса, готовыми проглотить тебя за малейшую ошибку, и тем более со светскими модницами, которым понадобится не больше 15 минут, чтобы вся столица знала, что у тебя сломался ноготь в самый неподходящий момент, она мастерски владела своим лицом, на котором сейчас застыла дежурная улыбка. «И по какому вопросу вам понадобились услуги моей фирмы?» Виктория держалась как настоящий профессионал. «Я хотела бы знать как можно больше подробностей, чтобы сделать все от нас зависящее и помочь вам справиться с вашими временными трудностями». «Да уж, мама», — подумала Северина, — «красноречие тебе явно не занимать. Скользко, очень скользко». Но она не собиралась ходить вокруг да около или размусоливать. «К чему эти игры, когда они обе знают, кто она?» «Мне от тебя ничего не нужно, мама». Девушка сделала ударение на последнем слове. «Ни твои деньги, ни фирмы или магазины. Так что расслабься». Северина и сама расслабленно откинулась на спинку кресла, хотя голос ее звучал твердо и властно. «Единственное, зачем я тебя нашла, это правда, без которой я не могу двигаться дальше». «И как же ты меня нашла?» Виктории было любопытно, потому что ей казалось, что она достаточно хорошо поработала, обрывая все ниточки, связывающие ее с ребенком. И теперь она уже по-новому взглянула на девушку, несмотря на все ее усилия, все равно сидящую перед ней. Да и какой был смысл отнекиваться? «Любая информация оставляет след. Где-то так точно. А я слишком хорошо умею находить эти следы». «Тот доктор рассказал тебе?» «Потому что больше некому». «Я хочу знать, кто мой отец». Северина не видела смысла отвечать на вопросы, когда все и так было предельно ясно. «Карл Стентон». Женщина даже не раздумывала, как будто это имя все время крутилось у нее на языке. сын богатенького папочки, который только игрался с такими девушками, как я. Какими такими? Наивными дурочками, верящими в любовь. Северина расхохоталась. Ох, мама, мама. Судя по тому письму, что ты мне написала, ты никогда не была наивной дурочкой, с улыбкой на губах бросила девушка. К чему же сейчас это вранье? Какой бы ты умной себе ни казалась, ты или любая из нас, в один момент обязательно появится мужчина, который заставит тебя потерять голову и забыть о себе. И спасибо, если он окажется порядочным и будет стоить того. Потому что в большинстве случаев они такие, как твой несостоявшийся отец. Именно поэтому ты одна, потому что больше не доверяешь мужчинам. Карла, ты мне слишком дорого обошлись, чтобы я могла позволить еще какому-нибудь подонку испортить мне жизнь. Ох, мама, не знаешь ты, что такое настоящий подонок. Северина покачала головой, цокая языком. «Пришла поучить меня, как жить?» Женщина недовольно нахмурилась, наблюдая за веселящейся девушкой. «Что ты? Ты и сама отлично справляешься». Она подпихнула матери блокнот и ручку. «Напиши все, что ты о нем знаешь». «Зачем тебе это?» Виктория быстро застрочила на бумаге, иногда кидая на дочь беглые взгляды. «Я уже говорила. Просто хочу посмотреть на него». Как хотела посмотреть на тебя. Северина забрала протянутый ей листок, прочитала несколько раз и, достав из кармана зажигалку, подожгла его, выкидывая догорающую бумагу в чашку кофе, стоящую перед Викторией. Женщина с отвращением поморщилась. «Прощай, Виктория». И девушка уже дошла до двери, когда мать нерешительно окликнула ее. «А как ты? Как сложилась твоя жизнь?» Не поворачиваясь и взявшись за дверную ручку, Северина хмыкнула. «У меня все хорошо. Любящие родители и друзья. Замечательная работа». Но потом, все-таки обернувшись через плечо, она добавила. «Спасибо за честность, мама». И только оказавшись на улице и завернув в первую попавшуюся подворотню, Северина позволила себе поддаться эмоциям и разрыдаться, привалившись спиной к стене и утыкаясь лицом в ладони. Не нужно было даже спрашивать, чтобы понять, что Виктории все равно. Это было написано в ее глазах, как и то, что она сама глубоко несчастна, но боится только одного, что Северина пришла, чтобы окончательно разрушить ее бесчувственную жизнь. Именно поэтому девушка соврала о своей. Пусть видит, что ей плевать. Пусть знает, что без нее ей было лучше, что она никогда в ней не нуждалась. Пусть ей от этого будет больно. Пусть. Пусть. Пусть. Стукнув кулаками по стене позади себя, Северина медленно сползла по ней на корточке, зарываясь пальцами в волосы в желании закричать. Но пару раз глубоко вдохнув и выдохнув, как учил ее Форсайт, она собралась и встала. Не время раскисать. Ей еще предстоит найти отца. Поиск отца в Ирландии не составил больших трудов. Информации, что дала ее мать, было достаточно. Поэтому, пробыв в Москве несколько дней, девушка позволила себе просто отдохнуть. Погулять по городу и посмотреть на людей, представляя, что она вполне могла бы жить здесь, если бы 23 года назад ее мать приняла другое решение. Она бесцельно бродила по улицам незнакомого города в совершенно чужой стране и размышляла над тем, что узнала. Эта информация заставила ее действительно возненавидеть Карла Стентона. У него была семья, жена и двое детей, старший из которых был на 5 лет младше Северины. И она не понимала, почему он бросил ее мать и ее саму тогда. Но буквально через год женился, а потом и завел детей. Почему он выбрал эту женщину, а не Викторию? Потому что девушка точно знала, что он ее выбрал сам, а не по указке отца, что любил ее и своих детей. Стоило только ей в первый раз увидеть фотографию Карла в интернете, Северину накрыла самая настоящая истерика. Они уже встречались. Судьба уже столкнула их в одном месте и в одно время. Совсем недавно. В том злосчастном ресторане отеля. И это показалось ей смешным до колик в животе. Какая ирония. Мужчина и его дети, заставившие ее почувствовать зависть к тому, что они есть друг у друга, а у нее ничего этого никогда не было, оказались ее отцом и сводными братом и сестрой. Неужели человек может так измениться? Отказаться от одного ребенка и полюбить других? Она не понимала, как такое возможно. Не понимала, почему он выбрал не ее. Не понимала, чем же она была хуже. И ненавидела. Ненавидела его всей душой за то, что он отобрал у нее все, что важно ребенку. Счастливое детство и любовь. Отобрал, дав взамен приют, скитание по чужим семьям и насильника, сделавшего ее жизнь невыносимой, сломавшего ее. Ненавидела так, что хотела только одного. Она жаждала только одного — его крови. И если Гудман должен был мучиться до конца своих дней, то с отцом она поступит гораздо проще. Один выстрел, быстрый и точный, так, что он даже не успеет понять, что произошло. В кармане куртки, под плотно сжатыми кулаками, хрустнул билет на самолет. Пора.